«Русский, ты псих, без всего тут на морозе и ветру находится, точно финны», — буркнул я, с интересом их разглядывая. «Не вовремя те появились, я тело еще под контроль беру. Даже не понял, что за тело, молодое или нет, обморожение убираю, в источнике 1%, боевых плетений нет, на ауре всего 2, и все, а тут эти, я мокрый, снег попадает на тело, климат-контроль от него не защищает, тело теплое, снег тает, и вода холодит тело, отчего плетению приходится работать еще больше, расход маны повысился, однако я не расстроился и не испугался, тут мне 2 комплекта теплой одежды и оружия принесли, так чего печалиться, только как бы их сподручнее взять, видно, что непростые лапти из пехоты, настороженно на меня поглядывают, дистанцию выдерживают, явно не ожидая от психа ничего хорошего, а то, что меня за психа приняли, было видно по взглядам, да я и сам бы так же подумал, увидев в такой ситуации обнаженного мужчину, я же, вставая с корточек, прикидывал, что делать дальше буду, как их скрутить так, чтобы самому не пострадать, и трофеи с них мне целыми достались, впрочем, не успел. Появилось из пурги еще 2 десятка, тоже финны, что удивленно стали таращиться на меня. Тут один, видимо офицер, а может и сержант, стал гавкать, точнее команды отдавать. Это не немецкий ли? Я его плохо знаю, тут понимаю с 5 на 10. Впрочем, приказал выдать мне одежду и отвести к другим пленным советов, это понял. Так что на меня шинель накинули, но красноармейская та, один зачем-то нес скатку, и повели. Чуть позже, когда мы вышли за круг выброса маны, не такой и большой, как я думал, метров 400 по дороге прошли, и вот граница, когда тела убитых красноармейцев и бойцов пошли, вели меня 2, не те, что первыми обнаружили, из большой группы. Вот тут один стал показывать, говоря, чтобы я снял форму с убитых, если не хочу замерзнуть. А как тут снимешь, они уже окоченели, у многих даже ранений не было, просто замерзли. Карманы вывернуты, оружия нет, уже обыскали. Кстати, у себя ранений тоже не обнаружил. И да, 3 использовал малое исцеление. 2 на ноги и 1 на торс. До него дело дошло. Пока же подошел к телам, присев, руки на миг скрылись из виду, и когда появились, я кинул финна в плетение, а сплел пока шли сюда, делая мелкие движения руками впереди себя. Едва успел, и оба попали в зону его охвата. Это было плетение из комплекта фермера. А оно единственное, что плелось быстро, за 30 минут, и гарантированно вырубало тех, кто попадал в его зону. Правда, на людях применять его нельзя, мозг может получить повреждения, нейроны в мозгу, именно против животных оно. Но мне какое дело до благополучия этих финнов, ну станут овощами или идиотами, вот и я думаю, что никакого. Кстати, это 3 плетение, что на ауре разместил. Вот так быстро осматриваясь, в пределах видимости свидетелей не вижу, я подскочил к телам и стал их раздевать, подбирая комплекты одежды под себя, благо 1 пара унт моего размера. Теплое белье, форма, утепленная одежда, маск-халат, подсумки, оружие, шапку не забыл. Со 2 все ценное снял, убрал в красноармейский вещмешок, что нашел рядом с погибшими бойцами, туда все, включая подобранный котелок, и жуя кусок промороженной лепешки, нашел у 1 в кармане, мне пища нужна. Поспешил прочь, обе винтовки за спиной, я же сходил с дороги и углублялся в лес, мне нужно время прийти в себя, излечить окончательно тело, и перенести копию памяти, рассортировав ее, на ауру, пока ничего там не потерял и объемы памяти солидные, а то с каждым днем что-то дотеряется. Углубляясь в лес, прошел мимо финских позиций, с которых они наших явно били на дороге, пушка стояла, вроде 45-ки, мелкая такая, следы на снегу есть, а живых нет. Видимо, всех на дорогу погнали. Я достал гранату, единственное, что нашел, вроде F1, и выдернув кольцо, подложил под колесо. Стронут, будет подрыв. Так, мелкая неприятность, а приятно. Я 100 метров еще прошел, кидая в себя малые исцеления, постепенно приводя тело к стандарту, нормальное лечение позже проведу, главное двигаюсь, и не холодно, когда мне приказали. Стой, замри, руки на виду держи. Из-за ствола дерева вышел явно командир, в желтоватом овечьем полушубке, перевитом ремнями, в буденовке и валенках, держа меня на прицеле пистолета ТТ. На боку у того пистолет-пулемет висел на ремне, рожковый, но почему-то пистолет использовал. Наверное, патронов нет. Любопытно, все бойцы и командиры, Погибшие, что я на дороге видел, в легких шинельках, сапогах, а этот в зимний комплект одежды одет. С чего такая разница? Однако бузить не стал, подняв руки. Еще два бойца появились, эти уже легко одеты, как те на дороге, разоружили меня. Один завистливо сглотнул, видя, как я лепешку доедаю, меня уже обыскали, сидр сняли, съестного больше не было. «Кто такой?» – спросил командир. «Не знаю, не помню». Очнулся, когда финны обыскивали. В памяти как стена, прошлое не знаю, даже имени своего. Убил обоих, переоделся в их форму, она теплая, моя шинелька совсем не грела, замерзал, стал уходить в лес, а тут вы. «Не помнишь, кто ты такой?» «Не помню». «Документы сохранил?» «Вроде не было». «У финнов не нашел». «Подозрительный ты». «По-нашему вроде чисто говоришь, с нами пойдешь». Мне руки сзади связали, и мы двинули прочь. В отряде комиссара, так к нему бойцы обращались, было два десятка бойцов и два командира, двух еще несли, укутав как могли. Меня, кстати, не раздевали, хотя многие поглядывали, явно об этом думая. Так и шли. Связанные руки не мешали мне использовать плетение на ауре, так что как накопиться, пускал малое исцеление. Поэтому... Когда прошли километров 10, где-то так, и встали на отдых, на краю леса, двое пытались костер разжечь, натаскав еловых лап, и шоркая спичками о коробок, явно согреться и воды вскипятись, я уже окончательно восстановил тело и внутренние органы. Порядок. Однако нужно дальше работать, а у меня руки связаны. Еще плетение, что у меня на ауре, они всего неделю продержатся, и активная аура их уничтожит. Защиты-то от ее влияния тени имеют. Впрочем, это не беда, сплести новые недолго. Просто мне нужно свободное место и время, чтобы подготовить ауру и перенести на ее глубокие слои копию своей памяти. Больно меня это беспокоит, а это тоже дело не на минуту. Тут я замер, вслушиваясь, но шум передвижения и разговоры вокруг мешали. А ну заткнулись все, рявкнул я. Больше от шока все замерли, я стал крутить головой, вслушиваясь. Я опытный лесовик. В тайге лет 30 прожил в Сибири, уже когда владел корпорацией, нравилось мне там, купил земли и жил в тереме. «Кто-то идет», — сообщил я. «Группа, метрах в 400, в той стороне», — указал я подбородком в нужную сторону. Комиссар, задумчиво на меня поглядывая, отправил трех бойцов, с сержантом, на разведку. На такое сообщение тот явно с трудом, но отреагировал. Понимал, что это может плохо кончиться. Через 5 минут разведка привела 40 наших бойцов и командиров. У нас костерок как раз запалил старшина, но умело, уже 3 котелка подвесили, забитых снегом. Пока новички с нами соединялись, а старший командир докладывал комиссару, один из новоприбывших, в танковом шлемофоне, по треугольникам старший сержант, вдруг воскликнул. «Ерема, а ты чего тут и связанный, да в финской форме? А меня, как и положено, часовой охранял с винтовкой, на которой штык надет, рядом притоптывал, пытаясь согреться, а комиссар заметил это, окликнул танкиста. «Сержант, вы его знаете?» «Да, товарищ полковой комиссар, это боец из нашего танкового батальона, красноармеец Еременко». «Ерема, ты чего молчишь, помнишь его?» – спросил у меня комиссар, подходя. Я молча отрицательно покачал головой. «Кстати, меня еще двое опознали из этой группы, из одной части мы», а комиссар пояснил им. Не помнит он, памяти лишился, 2 финских солдат убил, переоделся и на нас вышел. Думали, финн притворяется, но раз опознали, снять веревки, наш парень, жаль, беспамятный. Часового сняли с поста, как и веревки с меня, хотя ничего из снятого не вернули, все давно поделили, так что я с теми парнями соединился, что из одного батальона, ну и стал вести их опрос. Хочу знать, в кого попал. Мне тут выживать не 10 лет. Может, под той личностью, в которого попал, бойца Еременко, и буду жить. Ну и вот, слушая сержанта-танкиста, он бывшего хозяина этого тела хорошо знал, они из одного взвода, только на разных машинах воевали, сам вспоминал, как то время прошло, до удара по Эдему. Надо сказать, было о чем вспомнить. Главное, я выполнил то, что хотел, обучился в университет за 2 года, и избежав мобилизации, там всех гребли, устроился в университете на должность преподавателя и аспиранта. Я считал, что недоучился, знаний не хватало собрать портал, и думал, что год аспирантуры мне поможет, да вот не успел. Доучиться не успел, а знаний, думаю, уже хватает. Однако воспоминания были прерваны, да и сержант до конца рассказать не успел, только начал, как совсем рядом грохнул выстрел, и вдруг начался бой с пулеметами. Не у нас, но совсем рядом. Меньше километра будет. Занять позиции, начал командовать комиссар, пока бойцы бестолково суетились, просто не зная, где эти позиции, но пара опытных сержантов и один командир, работая матом и кулаками, если потребуется, быстро всех распределили. А я так без оружия и остался, даже ремня нет. Меня в общую цепь положили, рядом с сержантом лег, у того танковый пулемет был. Да и бой не у нас шел, хотя иногда пули щелками по деревьям. Похоже, где-то рядом финны перехватили такую же группу окруженцев, что рвались к своим, вроде нас. Комиссар это тоже понял и стал формировать боевую группу. Решил идти на выручку к нашим. Это он правильно подумал, своих надо выручать. Только почему меня безоружного включили в эту группу, назначив переносчиком боеприпасов для сержанта-танкиста? Эти два запасных диска он и сам поносить может. Однако, делать нечего, со всеми побежал в нужную сторону. А, теперь понял, почему меня комиссар выбрал. Из-за маскахалата. Вперед отправили, в дозор. Только со мной сержант бежал, а он своим зимним синим комбинезоном сводил на нет любую маскировку. Ничего, деревья стали редеть, бой уже совсем рядом, когда я присел за ствол и указал сержанту Шелепину на спины двух финнов. Точно они, в таких же маскахалатах, как у меня. Расчет ручного пулемета это был, по кому-то бил. Командир расчета быстро поставил пулемет на сошки, снег тут не особо глубокий, прицелился, прижав приклад поплотнее к плечу, и дал сначала короткую очередь. Пули вспороли материю на спине одного из солдат, второго вроде одна зацепила. Но второй короткой очередью тот и его достал, а мы рванули дальше, к пулеметной позиции. Сержант, забрав у меня диски, устроился у валуна, метрах в 10, а я, выбросив тела финнов, лег за пулеметом, благо расчет успел новую ленту вставить. Потому и суетился, когда мы по нему огонь открыли. Вел я огонь не на подавление, а видя финнов, что чуть впереди держали стрелковые позиции, банально короткими очередями уничтожал. Когда лента закончилась, мимо уже бежали остальные, это мы как дозор вырвались вперед, но 8 солдат я с гарантией уничтожил. У сержанта на счету еще один пулеметный расчет и несколько солдат, точно не скажу сколько. С этой стороны мы брешь пробили, вот наши и воспользовались этим, охватывая финские позиции по флангам. Да и те, кому мы на помощь шли, контратаковали. Кто-то поднялся и рванул навстречу, за ним и остальные. Финнов тут оказалось на удивление немного, вряд ли больше роты, просто те окружили наших, и точным огнем на подавление не давали головы поднять, а мы, пробив брешь, позволили им выйти. Да и для финнов потери были существенные. Одними убитыми потеряли порядка 3 десятков. Для них это очень много, а мы вывели 2 сотни наших из котла, мелкого, но полноценного, даже раненых помогли вытащить. Финны просто отошли, решили не дразнить гусей. Я же забрал пулемет, одна запасная лента осталась, разобрался с финской недоделкой и зарядил. 2 ранца, обыскал тела, все нужное забрал, и пока шли обратно, мы с сержантом быстро жевали, в ранцах припасы были. Это, видимо, заметили, все отобрали съестное, как дошли, для раненых, но мы уже сытыми были. Все трофеи сержанта, понимал, но он не возражал, если я что возьму. Спрашивал у него, так что на руке наручные часы, ременная система, винтовка Мосина за спиной, как и ранец. Тому отдал вторую винтовку и пистолет финский, плюс документы, да второй ранец. Пулемет я в руках нес, одна лента и все, налегке солдаты были. Мы вернулись в лагерь, там раненых перевязали и покормили, напоили горячей водой. Остальным не хватило, большая толпа, так что быстро собрались, уже темнеть начало, и двинули дальше. А финны по следу шли, мелькали вдали, то один выстрел звучал, то другой, и из строя нашего выпадал очередной боец. И ведь видели, из-за этих белых ночей, цели свои. Такая тактика серьезно нервировала. Я отдал пулемет здоровому такому бойцу из артиллеристов, он без оружия был, тут вообще мешанина войск. Избегав к комиссару, он так и оставался старшим, звание соответствовало армейскому полковнику, как я понял, и испросил разрешение устроить ответную охоту на финнов. А сможешь? Так вижу их, а стреляю вроде неплохо. Справлюсь. Добро, действуй. Я покинул группу, та уходила, устроился в распадке и начал быстро плести плетение личной защиты, также разместив на ауре. Пару выстрелов выдержит. Дальше плетение ночного и дальнего видения. Так себе плетение, но для этого дела хватит. Кстати, всего 5 плетений могу держать на ауре, 5 теперь и есть. Кстати, ко мне 3 финна подкралось, пока я работал. Даже вздрогнул, когда те вдруг появились, держа меня на прицеле, так неожиданно это было. В источнике 3 набралось маны, вот их и положил тем плетением для животных, вырубил. Ценное снял, ранцы с припасами были, документы и патроны. У одного снайперка с прицелом была, на немецком карабине стояла, так что дальше начал работу. 16 быстро снял, пока те не поняли, что их просто убивают. Причем, у 5, сблизившись, документы забрал. А дальше финны взяли и просто ушли. Поэтому зажимая рану на боку, это автоматчик защиту сбил и зацепил. Когда я перекатом за камень уходил, несерьезная рана, уже глянул, даже перевязал, и тяжело шагая под грузом трофеев, эх, где мое аурное хранилище, побежал наших нагонять. Через 2 часа нагнал. Поля вокруг, все видно. Тени под обстрелом шли, порядочно ушли. Причем, я не сразу понял, что мы по льду идем. Это не финский ли залив, очень похоже. Торосов хватало. Дальше доложился комиссару, сдав солдатские финские книжицы, сообщив, сколько в действительности уничтожил, и в строй. При мне винтовка Мосина, тот карабин Маузер с оптикой и пистолет-пулемет с УАМИ, плюс ранец, набитый трофеями. Рано сказал пустяковое, перевязал уже себя. Так и двинули. А под утро, многие шатались от усталости и простуды, вышли к своим. Вот и вся эпопея с прорывом. Меня сначала к медикам. Рану штопать надо, сквозная, входное и выходное отверстие на боку. Так что врачи этим занялись, там дальше дела закрутились, за меня поручились, красноармейскую книжицу как-то быстро восстановили, и в медсанбат той дивизии, где мы вышли, решали, что с нами делать. Кстати, к своему удивлению, особистов тут не было, похоже, эту структуру еще не создали. Допрашивал нас следователь военной прокуратуры, ну меня в госпиталь, рано, да еще амнезию поставили, так что врачи дальше разбираться будут. Пока суть до дела, я все же поработал с аурой и разместил там память, и даже переработал ее на знания, чтобы работать можно было. Закончил как раз, когда в госпиталь привезли. Я там глянул, вроде не так и много потерял из знаний, хотя есть такое, не буду лукавить. Теперь занялся созданием аурного хранилища. Финская форма давно пропала, еще в медсанбате, ранец с трофеями тоже исчез, только наручные часы сохранил, выдали ношенные наши, красноармейское. Вот так пошло лечение в Ленинградском военном госпитале. Я же был занят собой, плел схемы для создания плетения аурного хранилища. Моя разработка, модернизированная, на месяц работы мне это. В общем, пока при своих остался. Да, пока есть время, опишу, в кого я попал, и где служил парень. Потом уже и про то, как попал в это тело, что до этого было. Время есть, почему бы и нет. Сергей Еременко был призван на Украине, весной 39 года, сам он из Киева, попал в танковый батальон 44-й стрелковой дивизии, где служил заряжающим в танке Т-26. Видимо, та машина, что рядом стояла, как раз его экипажа. Ну дальше финская началась, дивизия прибыла к месту боевых действий налегке, чуть ли не в летней форме, пошла на выручку другой, оказавшейся в полуокружении, растянулась на узкой дороге. Финны перерезали дорогу и били дивизию по частям. Вот с одной из групп, что вырвалось из окружения, я и вышел. И там не финский залив, какое-то крупное озеро, по нему шли. А комиссар под следствие попал, тот, что нас вывел. Уже в госпитале узнал, что его с комдивом расстреляли. Ну и ладно, главное, до простых бойцов руки не дошли. Могли им что вменить, вплоть до предательства. Это все, что узнал. Теперь по моему прошлому. Нет, я детей и жен не потерял на Эдеме. Я потерял их в мире, где ядерная война шла. В смысл, они живы и в порядке должны быть. Не стал я их брать с собой. Жили то налево, то на планете. 3 года поставил срок и вернусь. А вон оно как вышло. Однако, я поработал с стариком. Он же портал раз в неделю открывал. Проверял меня. А тут откроет астероидное поле. Сигнала маяка нет. Включится протокол, что я настроил. Через 1/2 старик объявит о моей гибели, и жены с детьми могут продолжать жить как прежде, но если будут желающие вернуться на Землю, то пройдет расконсервация крейсера, фрегат это не потянет, собственный прыжок. На крейсере долетят до планеты, и тихой ночкой их спустят недалеко от Ставрополя. Пусть в Новороссии живут, все русские знают, тем более я девчат зарегистрировал в Федерации, Пока мы там месяц отдыхали, паспорта те имели. Вдовы богатые, устоятся. А на землю перебираться нужно. Это путь в один конец, обратно на борт крейсера их полуискин не пустит. Так вот, всех вывезет, и дальше проведет полуконсервацию за Луной. А вдруг я перерожусь на этой планете, где ядерная война была, и смогу радиосигнал ему подать. Другого способа вернуть порталы и станцию с Хабаром, я не имею. Порталы не сделать, нужное оборудование появится только после 2180-х. Вообще про тот месяц в Новороссии описать стоит. В Турции мы побывали, на пару дней, так ознакомились, больше детей выгуливали, но большую часть времени в Ставрополе. А меня умершим уже объявили, мол, срок вышел. Вот и восстанавливал все. Даже дом отжали, уже чужие люди жили. Мне потом компенсацию за него выплатили, как восстановил свое доброе имя. Войн там не было, пара стычек на границе не в счет, мобилизации не объявляли. Я под это дело всех девчат и детей зарегистрировал, всем счета открыл в банке, положив по небольшой сумме в золоте. Кстати, свой вернул, а то как умершим признали, золото государству отошло. Понятно, спецслужбы как узнали, что я появился, мной заинтересовались, пусть и не сразу, через неделю только появились. Ажиотаж у простых жителей тоже был, но я всем отказывал. Мол, тот анклав больше не существует, банда налетела и уничтожила завод с рабочими. Забудьте. Также и сотрудникам спецслужб ответил. В общем, улетела птица, не поймать. В принципе все, пока жены с детьми отдыхали, я пару раз пансионат арендовал, сам вот делами занимался. А там отбыли обратно к Эдему. Оставил своих и через капсулу ушел на временное перерождение, а там вон оно как закрутилось. До гибели дошло. Вот уж что я не предвидел, так это. Ведь уничтожение такой планеты земного типа, это край в военных действиях. Мало их, берегут. Не простят другие государства Альянсу такое кощунство. Никак не простят. Впрочем, ладно, что было, то было. Четно скажу, я рад, что оставил семью налево, а не брал с собой. Уж лучше это, чем их со мной в пыль бы разнесло или те погибли, находясь в моем аурном хранилище. Это лучшее из того, что могло быть. Шанс на дальнейшую жизнь у них немалый. А мне нужно срочно аурное хранилище сделать, как установлю, это помимо того, где держать вещи, еще и следующий шанс на перерождение. Такого шанса упускать никак нельзя. Я медленно вживался в местное время, для меня многое вновь было. И кстати, парни из палаты, с которыми я лежал, да и врачи, видели мои ошибки, называли не от мира сего, но я исправлялся. Мне это время знакомо плохо, неудивительно, что не знаю многих бытовых вопросов в жизни, вот и попадал в глупые ситуации. Но за следующий месяц, середина января была, тот наш прорыв из окружения произошел в начале января, 5-го мы к своим вышли, была назначена медицинская комиссия. К тому моменту я 2 дня как закончил создавать плетение аурного хранилища, их за 3 сотни, стыкуются вместе, и установил его. На разворачивание 3 суток уходит, но ничего, я подожду. Само хранилище откроется в 2 тонны, но дальше не по 10 кило в сутки, а по 30. 10 тонн в год качается. На момент, когда я погиб на Эдеме, хранилище уже было почти в 40 тонн. Я там челнок держал и легкий истребитель, для прорыва на случай побега, но, как видите, не пригодилось. Не успел. Вот только до открытия хранилища еще сутки оставалось, когда узнал, что завтра комиссия будет работать и меня записали в нее. Не сильно удивлен. А я подслушал обсуждение врачей в ординаторской, плетение сканера сплел и на ауре закрепил, до амулетов у меня еще не дошло, все силы и время пустил на создание аурного хранилища. Так вот, там врачи чаевничали и обсуждали, кого можно выписать, потери на передовой большие и там требовалось пополнение, видимо, приказ пришел, про это и говорили, ну и меня помянули. Это все парторг госпиталя, как будто подгорало ему отправить на бойню побольше бойцов. Видимо, прямой приказ получил. Лечащий врач мой сказал, что, мол, рана по сути зажила, а амнезия, штука такая, вернется память или нет, неизвестно, а повторно обучить меня боевой науке несложно. Тот уже проверил, я обучаем, так что он не против отправить меня на комиссию. Больше про меня не говорили, но услышанное мне понятно не понравилось. А вечером узнал про комиссию, что меня включили в список. Ладно, все сделал с аурным хранилищем. Только я 2 следующих дня после этого не сидел, нужно заняться наконец амулетами. Они следующие по важности в моих планах. Единственная ценность, что я сохранил, трофейные наручные часы, две пары, а так и носил обе пары на левой и правой кистях рук, так и думал, что ограбит. Я только ложку трофейную еще сохранил, за голенищем унт носил и тут ею пользовался. Вот их я и пустил на приобретение основ. В госпитале нужное не найдешь, но благо тут не тюрьма, можно получить разрешение и погулять по городу, кладовщик выдаст временно форму нужного размера. Так что я в прошлую среду, заранее подумав об основах, и пустил один день на это дело, погуляв по городу. Часы я уже продал командирам, что этажом выше лежали. Моя палата на первом, на 12 мест. Тут часы ценились, хорошо ушли. В городе бы я за такую цену не продал, а военные хорошую зарплату получали. Это нам, простым бойцам, мелочь шла. 30 рублей в месяц. Я уже получил одну зарплату. И вот с деньгами от проданных часов и этой выплаты, прогулялся, навещая ювелирные мастерские. В одной даже позволили поработать, я там и нужный металл купил, вот и отлил 4 основы, придав нужную форму. Все, на что денег хватило. Только ювелир сам прикрепил болтовые крепления, чтобы на одежде их носить. У одного ушка, как медальон будет. Понятно, накопители нужны, и я не потяну драгоценные камни пока, поэтому ограничился кристаллами кварца, в моем положении они то, что нужно, и что служат не больше 15 лет. Да мне с лихвой хватит. Купил у полкило таких кристаллов. У ювелира в мастерской, которого я 4 часа работал, их не было, но дал адрес, где купить. Вот на обратном пути зашел и купил, вернувшись в госпиталь. Причем, кристаллы начал гранить магией, и как очередной готов, заполнял маной, делая запас. Держатели на основах амулетов были, осталось создать сами амулеты, накопители для них уже есть. Пока 12 сделал, но маной заполнил пока 3, все на создание аурного хранилища уходило. Поэтому, когда с хранилищем закончил, жду, когда запустится. У меня 4 основы для амулетов первого уровня сложности готовы были, и 12 накопителей, пусть полны пока 3. Первым я начал создавать амулет личной защиты. На него 6 дней уйдет, как я подсчитал, единица все же. Чем выше, тем сложнее и дольше. А когда узнал про комиссию, ускорил работы, даже ночью работал. До половины сделать успел, а там комиссия. Да меня особо и не спрашивали о состоянии, осмотрели, что-то записали и следующего позвали. А меня в канцелярию, получить документы, направление в действующую часть, форму. Стало ясно, что комиссию я проскочил со свистом. Черт, да у них даже боец прошел, у которого нога плохо сгибалась и тот хромал. Да уж, фронту нужно мясо, и оно его скоро получит. Неприятно, что и меня включили в это число. Из плюсов, тот же парторг выполнил мою просьбу. Я к нему сам обратился еще когда прибыл в госпиталь. Мол, ничего не помню. Не мог бы тот отписаться в Киев, чтобы собрали по мне информацию, и надо же, сделал, за 3 дня до комиссии, как раз хранилище поставил, тот вызвал меня к себе, передал вскрытый конверт, видимо, сам уже ознакомился. Вот я там же в кабинете и вчитался в сухие строки. Явно сотрудники милиции проводили проверку и сбор информации. Ну так и есть. Внизу были данные старшего лейтенанта, что за это отвечал. Так, призвали Сергея в 18 лет, в марте мне исполнится 19. Ну и остальное, не сирота. Ну про возраст я и так знал, сплел опцию диагноста и проверил себя. Вторым после амулета личной защиты я планировал лекарский амулет сделать и окончательно излечить себя. Потом климат контроля. Теперь уже и не знаю, что после личной защиты важнее. Четвертым сканер сделаю. На этом все, основ больше нет. Минимальный комплект необходимых амулетов сделаю и пока хватит. Дальше бы думал, что делать, а тут такое дело. Комиссия. И самое интересное, пока получал форму, причем зимний комплект облачался, подобрали по размеру, это не моя, вдруг заработало аурное хранилище, значок появился на сетчатке левого глаза, ну хоть это порадовало, не меня одного выписывали и в часть направляли, кладовщик быстро работал, так что отойдя в угол, сел на лавку и замер минут на 15, прикрыв глаза, когда меня толкнули, рядом сержант стрелок натягивал валенки. Я уже все сделал, поработал с управлением хранилища и запустил кач, 30 кило в сутки, больше нельзя, могу навредить. К слову, плетение в ауре в размерах не увеличивается, оно всегда одного размера, увеличивается внутренний объем. Я не знаю предела, когда станет опасно дальше качать, но у плетения есть предохранители, если для хранилища станет опасным дальнейший кач, Те сработают и остановят его. Там автоматика. Это одна из моих модернизаций. Ну что, готов? Спросил у меня сержант. Мы знакомы, в одной палате лежали. Тот не ранен, двухсторонняя пневмония, дело серьезное. Сюда отправили из медсанбата. С середины декабря лежал. Вытянул, думали не выживет. Ну и я немного помог, когда в палате появился, малым исцелением. Поэтому вставая, поправляя форму и подхватывая пустой сидр, уточнил. К чему? Так нас общей группой отправляют в боевые части. Там старлея выписали, он старший колонны. Тебя куда направили? Беспамятного? А я знаю, там в ИЧ только написано и куда мне нужно, чтобы часть найти. Ну-ка дай направление. Я достал из кармана гимнастерки бумаги и протянул ему. О, так это к нам в 70-ю дивизию. Наверное, простым стрелком. Значит, со мной служить будешь? Я попрошу в один взвод направить. Все, давай на выход. Так и двинули. Сначала пешком. Нас построили в колонну. Я быстро посчитал. 70-ков было. Вдунули по городу в сторону железнодорожного вокзала. Пока ждали попутный эшелон на вокзале, я продолжал работать. А что, мелкая моторика при работе, со стороны могло показаться, что я что-то вижу спицами. Только нити и спиц нет. А магические нити и плетения никто не видел. А я видел магическим зрением. Оно почти сразу запустилось после инициации. Потом в вагоне теплушки, пока всю ночь ехали, много и часто на полустанках стояли, я не спал, а работал, создавая первый амулет. Для меня это жизненно важно. Не на легкую прогулку ехали, война, дело серьезное. Прибыли куда нужно, там нас распределяли, и два десятка бойцов и командиров, уже в 70-ю стрелковую дивизию. Где на санях, а где на машинах, так и добрались. В штабе дивизии, когда бойцов распределяли, сержанта просто послали. Я танкист, пусть и беспамятный, а танкисты потери понесли, нужно восполнять. Вот меня и направили в 361-й танковый батальон, что за дивизией числился, в первую роту и второй взвод, заряжающим. Так что оформили и дальше боец посыльный в штаб батальона сопроводил, там дооформили, с ротным познакомился, и ротный старшина стал выдавать вещи, утепленный комбинезон, шлемофон, ремень с фляжкой и под сумками, карабин Мосина, да мы без оружия прибыли, вещевое довольствие. Причем, по списку, я его затребовал, все выдано, а дальше в Римроту. Кстати, как раз темнеть начало, было 19 февраля, в Римроте танк после восстановления, во взводе вообще одна машина осталась, и вот вторую в строй ввели, теперь экипаж собирали сбору по сосенке. Тут же командир машины был, причем, не просто командир машины, а еще и командир нашего взвода, лейтенант Маликов. Новичок, только прибыл на фронт для полонения, пороху не нюхал. Я с ворохом вещей, когда подошел к танку, тот еще принимал машину у ремонтников. А тут отвлекся и спросил, кто такой, красноармеец Еременко из госпиталя, направлен к вам заряжающим. Танком управлять умеешь? В госпиталь попал с пулевым ранением в бок и с отсутствием памяти, товарищ лейтенант. Поставили диагноз амнезия. Раньше в другом танковом батальоне служил, но ничего об этом не помню. Можно сказать, родился полтора месяца назад. Что по управлению, пока не попробую, не узнаю. Научим, кивнул тот. Вещи пока вон в сторонке сложи, к моим. Дальше я стал помогать принимать танк. Тот по ходу дела меня еще и обучал. Дальше показал, как управлять танком. Мы пробный круг сделали, потом уже я повторил. Да там ничего сложного, уверенно управлял, так что пока меня оставили на месте мехвода. Вещи разложили, и я погнал танк к позициям взвода. Командир подсказывал, куда рулить. Думал, тут укрытие или капониры, а танки стояли в низине открыто. Видимо, в резерве у командира полка, которого наша рота усиливала. Полуземлинки были и зимние палатки, утепленные, с буржуйками. Тут нас нашел мехвод, он, оказывается, в Римроте нас не застал, немного не успел, и поспешил нагнать. Из медсанбата, младший сержант Люлька, лечили от простуды, так что ввели в экипаж, я заряжающий, познакомились с другими экипажами роты. 8 танков было, наш 9-й, ну и началась служба. Ужин прошел, я попросил меня включить в дежурство, нужно поддерживать моторы теплыми. Так что всю ночь я занимался амулетом, иногда запуская моторы, чтобы не остыли. Тут водяное охлаждение, полопаются трубки и хана. Причем, обходил и другие танки. На мне все 9 были. Если замерзнут, это трибунал. Тут с этим серьезно, меня предупредили. Вообще через 4 часа меня сменили, но танк не покинул и до утра занимался амулетом. Мне кровь из носу, нужно с ним закончить, не знаю, когда в бой пошлют. К счастью, нам дали 2 суток, тем более пурга и метель сбила все планы. Закончил с амулетом, сделал качественно, надолго хватит, несмотря на то, что работал быстро и в спешке. Именно эта основа имела ушко, амулет и защита именно как медальоны и носится. Крепкую бечевку я имел, запас сдал, так что повесил его на шее. Уже привязал, руну проверки крови вырезал, порядок. Все, защита есть, и не слабая. Перевел дух. Дальше стал делать амулет не климат-контроля и не лекарский, хотя оба очень нужны, а сканера, первого уровня, на 2 километра свободно работать будет. Да пока пурга, в том полку, что мы усиливали, 2-часовых похитили и вырезали полуземлинку, где спали бойцы. Так что без сканера тут не выжить. Ну и мне нужен. Кач идут, уже 2 тонны есть, и сверху 120 кило накачалось, а пустое хранилище. Я бы сходил к финнам сам, за добычей, но без сканера эта игра не стоит свеч, на равных будем. Шансы 50/50, вот со сканером другое дело, так что и торопился с ним. Тут работы на 5 дней, только вот и нас начали задействовать, когда всей ротой, когда только наш взвод захватил финские укрепления, потом острова брали. В общем, постреляли изрядно, весь пропах порохом, но зато освоил свою должность, взводный хвалил, стало понятно, что делать. Да, незаметно увел 2 цинка винтовочных патронов нашего калибра при разгрузке машины, и 5 осколочных снарядов. Пусть в запасе будут. Это пока все из добычи. Для начала у меня просто времени не было, все тратил на создание амулетов, меня блаженным считали из-за этого. Вроде что-то вижу, а руки пустые, я же говорил, что моторику рук разрабатываю, тренировки, ну и вот боевые действия идут, так что не до добычи. Сделаю сканера, там уже видно будет. К 29 февраля я успел не только сканера сделать, но и климат-контроля. Погодка та еще, нужный амулет. Климат-контроля делать 5 дней, а лекарский все 2 недели, сложная штука, так что даже и не думал, что третьим амулетом делать. Уже лекарским занялся, когда этот день наступил. Из новостей, нашу дивизию усилили целым танковым полком и включили в другой корпус. Мы постоянно наступаем, свободной минуты нет. Именно сегодня стояла метель, которую я столько ждал. Она скроет мой забег к финским позициям. А дальше только выбирать все ценное. Что там ценного я давно определил. Сканер работал на 2 километра и 200 метров. Дальности хватило изучить, что там интересного из добычи имеется. Да против нас наспех сбитые укрепления, 2 единицы с пулеметами и 30 финских солдат, и все. В тылу у них егеря устроились, 2 десятка, ждали такой непогоды, вот именно с них я на трофеи рассчитываю. Снаряжены хорошо и добротно. Кстати, позавчера сканер пригодился. Бой шел, мы штурвалами финские позиции на сопке небольшого острова, когда один за другим 2 наших танка вспыхнуло, и командиры других машин начали спешно искать, где у финнов противотанковая пушка притаилась, вспышки выстрелов ее не выдали. А я сканером нашел и сообщил взводному, а тот стал прицельно бить. Щепки полетели, пушка в бревенчатом бзоте стояла, но добил ее, так что сбили финнов и заняли остров, пока остановись, зачищая территории. Медленно, но дивизия шла вперед. Кстати, она одна из немногих, что успешно действовала в этой войне. Да, для финских егерей такая погода тоже рабочее время. Я сообщил, что до ветру, покинув полуземлинку, кто ж меня отпустит к финнам, если попрошусь, и побежал в нужную сторону. У меня не так и много времени. Часовые не засекли меня, таращились по сторонам, тиская оружие. Знали уже, что егеря сейчас работать должны. Группа в 8 человек была, почти навстречу шла. Точно егеря, по повадкам видно. Те разделились на 3 группы, одну я встретил, 2 в стороне к нашим шли. А я перед выходом на ауре разместил 3 плетения из простеньких. То самое, что вырубает животных. Потом малого исцеления, из-за него и не торопился с лекарским амулетом. Ну и боевое, пускало воздушные лезвия. Дальность 20 метров. Слабое оно. Эту группу я накрыл именно первым, вырубая их. Так что подойдя, потер ладони в рукавицах, и довольно сказал: неплохое начало. Ну с, приступим. Там еще 2 такие же группы нужно взять. Быстро снимал всю одежду, те живые, кто-то слюни пускал, видимо мозги спеклись, кто-то бездумно смотрел вверх, в заснеженное небо. Теплая одежда как раз для такого климата, обувь и сподние, все тщательно снял и узлами в хранилище. Из оружия, 4 суами, неожиданно наш ППД с рожками, в подсумках запасные, потом 2 немецких карабина и наш ЖДП. Финны их вполне используют, видимо недавние трофеи, те 2 наши дивизии на 0 помножили, много трофеев взяли. Знаю, сам в подобном бою участвовал. Из короткоствола, 4 нагана, финские пистолеты ТТ. Оружие тоже в хранилище и побежал дальше. Финны налегке были, вещмешки и спальники оставили на месте отдыха. Там 2 палатки развернуто, офицерская и большая взводная. Вроде тоже наши. Туда и устремился. 2 других группы егерей пока не трогал, те уже у наших были, на обратном пути перехвачу. По пути один взвод посетил, всех солдат уничтожил, собрал только лучшие оружие и пулемет «Максим» на пехотном станке. Патроны к нему в ящиках, запасы продовольствия и котел на 10 литров, котелки неплохие, утварь разную. В общем, все ценное. Дальше место постоя, уничтожил одного егеря, тот покашливал, видимо поэтому и не взяли с собой. Что примечательно, вооружен он был СВТ-38 и ТТ. Тут спальники с катками, вещь ценная в это время, подстилки, в малой палатке большая шкура медвежья расстелена, разные вещи, 2 котла по 10 литров и большой медный чайник, ну и потрошил ранцы солдат. Егерь кашеварил, похлебка доходила в одном котле, и кофе в чайнике. Тот еще и лепешки пек, тесто замесив. В большой палатке у входа все делал, я и ее тоже свернул. Как приготовлено было, прибрал в хранилище. В общем серьезно так добычей пополнил хранилище. И побежал ко второму дзоту, по пути перехватив вторую группу егерей. Те нашумели, и вот под обстрелом отходили, вытаскивая одного подранка. Уничтожил их, также ценное взяв, пленного благо те не взяли. Чем меня заинтересовал второй дзот, так тем, что главное вооружение в нем это наш ДШК на зенитной треноге, но мог и по пехоте лупить. Они только пошли в войска, мизерное количество, а у финнов уже есть. Тут тоже солдат уничтожил, забрал крупнокалиберный пулемет, жаль патронов всего 2 ящика и 3 набитых запасных ленты, на короткий бой, и перехватил третью группу. Вот они тихо сработали и связанного часового тащили. Перебил их воздушными лезвиями, развязал нашего бойца и пинками погнал обратно. Мол, возвращайся, все что с него сняли вернул. Вроде все, жаль, но боец меня опознал, мы встречались ранее, так что собрал с этой группы документы и оружие, сдам. Типа заблудился в метели и наткнулся на них, дальше с шибкой освободил своего. Даже расстроился, я не хотел светиться таким выходом. Ладно, что уж теперь там, можно возвращаться, но я тут приметил кое-что, что меня заинтересовало. Да только сейчас увидел, когда удалился от наших позиций и третью группу егерей перехватывал. На дальности работ сканера, за сопкой, стоял домик на санных полозьях. Знал про них, ими кукушки и егеря пользуются, видел разбитые и захваченные. А это целое, недалеко конь стоял, под защитой от пурги. Попоной накрыли. В домике 3 грелись, точно кукушки. У 2 винтовки с оптикой. Видимо недавно прибыли, не слышал, чтобы кукушки в наших краях работали. Неделю назад были, но их артиллерией накрыли, видимо новых прислали. Сидели внутри, буржуйка растоплена, чай пили с бутербродами. Вот я со всех ног и рванул к ним. По снегу сложно, лыжи да, взял трофеями 3 комплекта, но надевать и время терять не хотел. Чуть позже надел, а то запарился, и уже быстро пошел. Дальше ликвидировал кукушек плетением для животных, вытащил наружу, раздев, все что меня с них заинтересовало, в хранилище, следом избушку на санном ходу, и даже место для коня осталось. Все, хранилище полное, трофеев хватало, что радует, а я назад рванул. Кстати, не добивал тех, кого плетением для животных отработал. Мороз доделает дело, еле успел. Добрался до землянки, бывшая финская, доложился уже встревоженному взводному, надолго пропал, что заблудился и на егерей наткнулся, нашего часового те скрали, я их ножом и атаковал, уничтожив. Передал ему документы и часть снятого оружия, а тут как раз посыльный из штаба полка, насчет меня, доложил тот боец. Так что со взводным в штаб полка прогулялись, уже там доложился, даже рапорт написал, как все вышло, что я уничтожил 7 финских егерей, не самых простых бойцов. Впрочем, давить не стали, сделал и молодец, отправили обратно. А в марте 2 новости, мы стали делать глубокий охват финских войск, По их тылам шли 6 суток, перерезая коммуникации и громя тылы, и мне присвоили звание младшего сержанта, наградив медалью за отвагу. Это за егерей. Комполка приказал оформить и вот сделали. 7 марта все получил. Дальше мы заняли дороги и держали их, хотя финны делали слабые попытки нас сбить. Дальше так до конца войны, пока не подписали перемирие, и стояли там. Я как раз лекарский амулет закончил делать, и начал себя лечить, до идеала доводить. Это требовало плотного питания, что и делал своими запасами. К тому моменту все кристаллы кварца я превратил в накопители и даже на треть заполнил маной. Если бы амулеты не создавал, все бы заполнил к концу войны. Что еще помянуть? Для начала, все те трофеи, что 29-го взял, перебрал, оружие почистил, домик в порядок привел, там 2 койки, постельное постирал и отмыл. Печку внутри горячей держу, избушка натоплена, всегда можно погреться. В котлах похлебки и каши отварил. В общем, из ненужного, включая проданные или обмененные вещи бойцам, освободил кило на 100. Ящики не выкидывал, это дрова для печки. Ну и плюс еще качалось. Особо трофеев не было, мне их так вполне хватало, но мы колонну за 3 дня до окончания войны перехватили, расстреляв. Я потом в одну машину забрался, там кузов утепленный, внутри офицерский паек, сканер показал, вино, коньяк, сыры, колбасы и консервы, лучшие отобрал, заполнив свободное место. Даже коня выкинул, привязав к задку грузовика. Наши тыловики его потом к делу пристроили в обоз, а на освободившееся место еще деликатесов отправил. Почти на 300 кило с конята, а всего на 550 килограмм набрал. Остальное прибрали к рукам интенданты. Для командиров нам не досталось. Ну и ладно, я успел хапнуть. В принципе все, война закончилась. Ждем, что дальше будет. Я в курсе, что мне еще 2 года служить, до выхода в запас, но не выйду. Война следующая раньше начнется. Однако, как же я не хотел терять время, продолжая службу. Ну не надо мне это, поэтому решил покинуть армию как комиссованный. В принципе, с немцами я не против повоевать, мне вон финнов нравилось бить. Вообще я как наемник неплох, и как боец, но армия не мое, я уже говорил, а тут РКК ничего, тоже вольница. Приказы командиров не то что не исполнялись, а бывало игнорировались. Если тот давит, сразу жалуются политработникам или комсоргу, а те ставят их на место. Мне даже жаль командиров, между молотом и наковальней находится. Правда, война с немцами все изменит. Кстати, получил комсомольский билет, как младший командир, награжденный боевой наградой. Комсорг роты в курсе потери памяти и то, что документы также утеряны. Был билет или нет, но выдали новый. Мол, заслужил, да пусть будет, взносы плачу хорошо и вовремя. Когда все объявили, что наши с финнами договорились, я окончательно закончил восстанавливать тело, доводя до идеала. Пока же обдумывая, как комиссоваться, что сделать, чтобы меня без вопросов на гражданку выперли, я вспомнил то письмо, что читал у парторга госпиталя. По семье Сергея, как ни крути, но у него была своя история. По сути, тот сирота, родители от него отказались. А вот так, и хорошо, что отказались, писем от них тоже не было. Отец директор целого завода, мать старый коммунист, помощник первого секретаря Киева, золотой мальчик. Я не знаю, что он натворил, в письме этого не было, до уголовного дела не дошло, да и не особо интересно, но родители пусть отмазали, однако отказались от единственного сына, да еще демонстративно. А тут призыв, и Сергей ушел срочную служить. Помимо родителей у того была бабушка по матери, и 2 старших сестры, обе замужем, дети есть. Вот такие дела. Ну, в принципе, мне не холодно, не жарко, я с ними в таком случае тоже знаться не собираюсь. Мне такая ситуация вполне удобна. А теперь комиссоваться. Границы уже определены, их принимали советские и финские пограничники, а нас выводили к местам постоянной дислокации. Да, пошел слух, что дивизию собираются наградить орденом Ленина за боевые заслуги. Под Выборг нас выводили. Своим ходом шли, даже к нашему танку сани прицепили, батальонное имущество вывозили. Вот там я, помогая при разгрузке, так неловко это сделал, что плечо вырвало из плечевой сумки, и то повисло под мои крики боли. Да, руку перестану чувствовать после такой травмы, и это и есть идея, как комиссоваться, а плечо заранее обезболил. Надо сказать, быстро отреагировали, отвели в медсанбат, благо тот рядом был, в километре, там руку вправили, но что-то повреждено было, я руку не чувствовал, и та висела. повязку страхующую наложили и оставили под присмотром врачей в медсанбате. Тут немало простуженных и немного раненых и покалеченных вроде меня было. Вещи из роты принесли, однако ни за 5 дней, ни за 10 рука в норму не пришла. Поэтому меня отправили в госпиталь Ленинграда. Взводный мой приходил, бывший он старлея получил, орден Красной Звезды, сейчас нашей ротой командует. Накачку дал, мол, лечись и возвращайся. Я проявил надежду, что врачи меня вылечат. Дальше санитарный эшелон в Ленинград. Забавно, я попал в тот же госпиталь. Врач, правда, другой, но знакомых много, меня тоже узнавали. Вот и пошло лечение, в руку даже иголками тыкали, но видно, что я ничего не чувствую и не могу ею управлять. Рентген делали, даже операцию хотели провести, но хирурги, изучая снимки, сказали, что не видят проблемных мест. Что оперировать, если не знают, где проблема? Так что не дошло до этого. 1,5 месяца продержали, и 2 мая я прошел комиссию и был комиссован. Кстати, пока врач выписку оформлял, посоветовал, что если чувствительность вернется, обратиться к врачам, мол, может вернут в строй. Ну спасибо, я вообще-то другого хочу, а тот ведь действительно переживал за меня. Главный план сработал, правда, бумаги оформили с личным госпитальным листом ранбольного, чтобы наблюдаться в той больнице, в каком городе буду жить. Наконец я покинул госпиталь, поврежденную руку, это левая, сунул в карман шаровар, вещмешок на правое плечо, и уверенным шагом двинул в сторону железнодорожного вокзала, к военному коменданту. Меня пока не отчислили из армии, могу пользоваться армейскими ходами. Да, эти 1,5 месяца в Ленинграде не прошли зря, гулял я часто, как и бывал в мастерской того ювелира, которую уже разок занимал. Отделал себе новые основы, включая безуровневого класса. Руку запускал, обеими действовал. Тот же не знал, почему я в городе, хотя в форме и при награде был. К моменту выписки я сделал 18 основ для амулетов 3-го и 2-го уровня, 34 для амулетов 1-го уровня сложности и 5 безуровневого. По мне так очень прилично. По сути, закрыл почти все позиции. Осталось создавать амулеты в запас. Да, продавал трофей, иначе откуда оплата ювелиру, чтобы позволял в мастерской работать. Также купил 16 драгоценных камней, 7 рубинов, 2 алмаза, остальное изумруды. Уже огранил их магией и теперь заполнял маной. Да все заполнил. А вот амулеты не делал, даже ночами. Одной рукой это по сути невозможно. Да мне и не горит, успею. Главное, чтобы в запас вывели. Все, что нужно, добыл. В городе ничего не держит, поэтому получил билет у военного коменданта, пока до Москвы, там потом до Киева возьму билет. Сергей же в Киеве призывался. Хранилище почти на 1,5 тонны накачалось за это время, так что есть куда новую добычу убирать, но пока нечего убирать. Хотя об одной малости я не помянул. Я же не железный и привык со своими женами к качественному и регулярному, а тут боевые действия. Парень молодой, 19 лет уже, гормоны так и прут. Да, я совершил диверсию, добыл себе наложницу, которая и скрашивала ночами мой быт и согревала мою постель. Причем, довольно неплохо и с самоотдачей, а не лежала бревном. Поначалу я слюни пускал на красавицу-связистку, но ее комполка крыл, привез с собой, хотя имел жену и 2 детей. Я уже все, решил ее брать, ждал налет егерей, хотя против нас те редко работали, и под их видом скрал бы сержанта с 4-м размером груди и волнующим изгибом бедер. Однако, как раз наступление пошло, отвлекся, и сканер показал на дальности работы, как из окружения выходит группа финских солдат. Среди них 3 девчины, видимо, из тыловых подразделений. А ночь была, я сбегал и перехватил их, уничтожил всех, еще не оставлял в живых, а самую красивую сговорил в наложницы, принудительно добровольно, мол, до конца войны, там отпущу, если честно будет выполнять свою сторону договора. Пока в госпитале лежал, ох, с ней и покувыркался, это не по время боевых действий, где от случая к случаю. Тут домик тот трофейный отлично пригодился. Просто, когда билет взял, покинув вокзал, отойдя подальше, в парке встал, до отхода поезда еще 3 часа, я финку достал в неприметном месте у кустарника, уже зеленел, и сообщил, что та свой уговор выполнила, и я выполняю, отпускаю, объяснил, где та находиться, и отпустил. Грудастая блондинка, не совсем мой тип, на лицо так себе, но 2 других еще хуже, так что пойдет по бедности. Да и не разочарован был, хороша та в постели, медик она, к слову. К Кстати, выдал ей 1000 финских марок, 100 русских рублей и золотую цепочку с кулоном. На память, может, и доберется до своих, хотя я сомневаюсь, форма финской армии на ней. Верите, нет, мне пофиг. Кто я такой-то не в курсе, только что военный, даже знаков различия и награду не демонстрировал перед ней, и сейчас прикрыл курткой. Я себе в Ленинграде подобрал летнюю гражданскую одежду, хороший пошив и материал, мне по знакомству костюм справили, потом обычная городская и вот куртка. Обувь тоже взял, сделал запас, да и все равно что с ней будет. Отработала свое и прощай, отпустил, как и обещал. Я как демобилизуюсь, планирую к арабам отправиться, прикуплю там наложниц. Я от мусульманок до сих пор в восторге. Думаю, в Каире, если поискать, найдутся торговцы таким живым товаром. Это не афишируются, но они и сейчас есть. Да, место жительства я менять не собираюсь, война начнется, также в киевский военкомат прибуду. Рука уже в порядке, а там повоюем. Мне это интересно. А так дождался своего поезда, пассажирский, и между прочим второй, первый на Москву утром ушел. Тут активное движение поездов, транспортный поток такой. Сутки добирался до Москвы, там 8 часов, поспал на вокзале, и поезд на Киев. Всего в пути почти 3 суток был. Дальше я сходу двинул в городскую баню, благо 3 часа дня, подсказали прохожие где-то, тем более мужской день был, воскресенье сегодня, 5 мая. Сам 2 раза парилку посетил, намывшись и пропотев, так мне форму и исподние постирали. 2 часа в бане провел, форму чистую надел, и направился искать место для постоя. В частых застройках снял комнату у старушки, заказал ей ужин. А с утра 6 мая, понедельник уже, направился в военкомат. Подал бумаги, и за час все провели. Меня вывели в запас как комиссованного, оформив что нужно, и выдали паспорт Сергея, что тут же хранился. Вот и все. Я думал, на несколько дней все это растянется, но мигом все провернули. Кстати, в здании военкомата много молодых парней, весенний призыв пошел. На меня таращились, разглядывая медаль. То, что рука повреждена, так сразу и непонятно. Держал ее в кармане. Из военкомата двинул в управление дорожного порядка, оно тут так называлось. Хочу шоферские права сделать. За 2 дня, сделав подарок старшему, трофейный пистолет, получил корочки шофера, открыв все категории, включая трактора и гусеничную технику. Отлично. Жил все у той же старушки. Форму не носил, убрал в хранилище, в гражданской одежде ходил, после этого купил билет и направился обратно в Москву. Было время подумать, что дальше делать. Да, могу двинуть к границе и перейти на ту сторону, благо с помощью сканера и амулета ночного и дальнего видения, недавно его сделал, 3-го уровня он, спокойно незамеченным ночью пройду, дальше уже в сторону Африки. Доберусь без проблем, самолет у немцев добуду, благо есть куда убирать, вместе с запасом топлива. Тем более начал работы над браслетами хранилищ, уже основы сделал. Мне тут в Киеве один ювелир отлил их из нужного сплава бронзы, по моему заказу. 6 штук, сложная работа, остаток средств ухнул на это, но хоть 6 есть. Только вот я внимательно следил, как действовали другие десантники в схожее время. Не только Артем Райнов этим занимался, но и я. Опыт интересный, и мне он нравился. Все просто, побывать на Дальнем Востоке и сделать запасы тамошних деликатесов. Поэтому решил начать с них, а пока катаюсь туда-сюда, сделаю 2 браслета-хранилища. Потрачу на это время. В будущем, думаю, только поблагодарю себя за это решение. Конечно, покупка наложниц откладывается, но я пошел на такой шаг. Да, я средства потратил, есть такое, но поработал со сканером, искал находки с гражданской, так что быстро восполнил уторенное, и даже больше добыл. Поэтому покидал Киев, находясь в купе вагона СВ, лежал на диване и работал, создавая амулет браслета хранилища с нуля. На соседа по купе не обращал внимания, ему не интересно было, что я делаю, за столиком с бумагами работал, военный из политуправления округа. Так до Москвы доехал, там купил билет на СВ, прямой до Владивостока. Такие билеты дорогие и резерв всегда есть, поэтому легко покупал, тем более отблагодарил кассиршу украшением, и та сразу нашла то, что мне нужно. Соседка ушла к подружкам в другое купе, с уже к Владимиру подъезжали, когда я, работая с браслетом, замер и громко хлопнул себя по лбу, пробормотав: Какой я идиот, на поверхности же лежала. Да уж, есть причины так себя ругать. Однако честно, вот только сейчас эта идея в голову пришла, а не раньше. Ну вот что мне стоило создать протокол для старика, чтобы тот раз в полгода мониторил через портал все те миры, куда есть ходы, и искал сигнал моего маяка. Он магический, сделать мне его не проблема. Тогда тот вышел бы на контакт, и я смог бы начать подговор у перехода на борт Лива. Маг, могу перейти через портал, а с той стороны оживят лекарским амулетом. Как это пройдет, еще думаю. Ксения, например, но смог бы найти выход. Однако такой шанс я бездарно упустил, просто не подумав о такой возможности, отчего и корил себя всеми словами, даже отложив все 6 браслетов, с которыми работал. Кстати, тут тоже новости есть. Мне известно плетение копирования. Я вот как начал работать, сплету первый блок плетений, дал этого амулета, скопирую 6 раз и установлю кусок будущих плетений амулетов на все 6 браслетов. Потом следующий кусок плетений, и снова скопировав, размещаю, соединив с теми, что уже стоят. Я прикинул, пока до Владивостока добираюсь, у меня окажется на руках 6 браслетов хранилищ, модернизированные, по 7 граней, каждая грань по 100 тонн берет. Все, что мог, я выжал из них, больше модернизировать не получится. Сам не нарадуюсь на такую свою идею, но вся радость ушла, когда осознал, как я сглупил, такой шанс упустил.